Глава 18. Незваный гость. Глеб с достоинством смотрел на меня. Я продолжил. Я сотворил для людей жилье и работу за одну ночь. Вскоре, когда я получу откуп от Меньшиковых, я выплачу каждой семье пособие, достаточное, чтоб худо-бедно обустроить жилище. Каждый, подчеркнул я, вообще всем, кто живет на этой земле. Ликованию людей не было предела. Да, и теперь в толпе виднелись провокаторы, затыкающие радостных селян, визгливо выкрикивающие о памяти убитых и отмщении проклятым магам за их жизни. Но таких дураков быстро успокаивали, пинками. Люди счастливы будущим, а не прошлым. Горе утраты еще настигнет семьи погибших, несомненно. Потом, в тишине, за стаканом чего-нибудь крепкого. Но сегодня радость от предотвращения катастрофы в будущем заглушит любую печаль. Я вижу, дерзко вышел вперед Глеб. Вы правда сотворили чудо, ваше благородие. Я не дурак и не бойцовский петух, и я признаю это. Вы сдержали свое слово, и благодарен вам. Пусть я простой парень, не из благородных мужей, но я клянусь помогать делу моего села всем, чем смогу. А значит и вам, если вы исполните и иные свои обещания. С этими словами юноша вдруг встал на колени. Нет, на одно колено, склонив в поклоне голову. А следом за ним тут же стали падать на колени другие деревенские. Но уже на оба. Я взмахнул рукой, останавливая этот позор. Остановитесь, повелел я. Оставьте свое раболепие во вчерашнем дне. И ни перед кем, никогда не вставайте на оба колена. Ни за что. Когда все, кроме склонившего голову Глеба, встали, я опустился к парню, на лету сотворив черный клинок. Стоящая тут же мать здоровяка ахнула, закрыв лицо руками. «Подними голову», — мягко сказал я. Юноша вскинул лицо, отбросив с него светлые кудри, и заглянул мне прямо в глаза. «Каково имя твоего рода, Глеб?» «Я это, Иванов я», — тихо закончил он, вновь опустив голову. «Приемный в семье, из приюта нашего, который недавно закрыли, когда старая Анфиса Павловна померла. Я полагаю, предлагать тебе войти в род Лихачевых будет глупостью», — насмешливо задал я вопрос. «Да, то есть нет, я не хотел сказать, что вы говорите глупость. Короче», — разозлился, видимо, сам на себя раскрасневшийся парень. «Короче, я со своими, с сельскими, не надо мне в дворяне, не мой путь это. Да лучше уж грядки жопой кверху полоть, блин». Я тепло улыбнулся. В этом деревенском юноше, дико застеснявшимся своей косноязычности перед односельчанами, я увидел себя. В похожий летний день, больше 41 века назад, я стоял на одном колене перед Утухингалем, царем Урука, поднявшим восстание против господства иномирных чернокнижников и их рабов из людей, и просил его дать мне войско, дать мне возможность сражаться с проклятыми тварями. Таким же простым языком, без изысканных фраз. Увы, годы спустя мне пришлось убить размякшего царя и занять его трон. Но в то время я, бедный рыбак, лишь сполна одаренный дикой магией, но не имеющий возможности ей учиться, ждал его милости как дара богов. С тех пор я никогда ни перед кем не склонялся. «Я услышал тебя, юноша», — спокойно ответил я Глебу, когда тот слегка пришел в чувство. «И не стану предлагать тебе того, что тебе не нужно. Но мне понадобятся смелые люди, не готовые трястись перед золочеными гербами. Хоть знати, хоть магов, хоть невыразимых тварей из кошмарных снов. Я ничего не боюсь», — дерзко выпалил Глеб в ответ. «В таком случае, собери еще десяток молодых людей, мужчин, женщин, неважно, просто 10 людей, которых сочтешь самыми достойными, и которые согласятся, конечно, времена меняются». Обратился я уже ко всем. «Скоро придут страшные годы, когда умение постоять за себя и своих ближних станет залогом выживания. Волей императора я несу ответственность за ваше благосостояние и безопасность, и я научу вас защищаться, даже от магов, даже от тех тварей, которых многие из вас уже увидели в сети. Но пока мне нужно время разобраться с делами. А ты, Глеб, если на то будет твоя воля, мой первый ученик». С этими словами я слегка коснулся клинком макушки юноши. Будучи под моим контролем, клинок пустоты не оставил на ней следа, но вокруг повисло гробовое молчание. «Но разве простолюдинам не запрещено оружие?» — разорвал тишину крик какой-то юной особы. «Вам запрещено иметь техническое оружие, леди», — отвесил я догадливой девчонке легкий поклон. «Но разве я говорил о технике?» — по толпе пронесся шепот. «Магия, магия, именно», — возвысил я голос. «Вскоре на этой земле появится фабрика особого рода, фабрика артефактов. Я проверю на наличие магического дара всех, кто вызовется, и кому еще нет 20. То, что способности к чарам есть лишь у благородных, ложь. У каждого из вас есть шанс вступить на новый путь. По толпе прокатился вздох удивления. Дети, подростки, юноши и девушки разом подались вперед, внимая каждому моему слову. Еще бы, сейчас рушился весь их мир, в котором благородные творят истинную магию, а у бедняков разве что дикий дар зарождается, быстро сводя их с ума. Именно так гласила официальная теория магии. Но истинный секрет заключался в том, что любой дар необходимо вырастить, воспитать, огранить, как драгоценный камень, а иначе его болезненное, стихийное развитие сделает таким же болезненным все остальное в человеке. Но и те, продолжил я, кто окажется неодаренным, получит возможность научиться сражаться. Законы империи никак не ограничивают возможность всех граждан владеть артефактами, потому что всем известно, что заполучить их можно лишь выкупив у благородных. Но таков старый порядок. В новом мире каждый господин, боящийся своих людей настолько, что испугается доверить им оружие, падет. Но я не таков. Я взлетел выше, вновь оказавшись над головами людей. Взмахнул черным клинком в сторону свежевыстроенной швейной фабрики. Глядите, это первое приличное предприятие на моей земле. Швейная фабрика, оборудованная пусть и не самыми новыми, но выдерживающими конкуренцию станками. Никакой монополии на швейную продукцию на Урале ни у кого сейчас нет. Пока особо подчеркнул я это слово. Я запрещаю кому-либо подходить к этому зданию. Обеспечит охрану Глеб и остальные. Но в ближайшие дни я проведу опросы и инспекцию людей и хозяйства, а затем назначу коллегию управляющих фабрикой из тех, кто подойдет лучше всего. Пока у меня нет хорошо разбирающихся в деле людей, власть над производством нельзя сосредотачивать в одних руках. Это путь к произволу и воровству. Затем я раздал указания насчет торговли. Торговали в основном люди Строгановых, которые в участии в погромах замечены не были. Конечно, вскоре они донесут своим господам, что здесь произошло, и мной заинтересуются. Но именно для того, чтобы показать, что я не враг и не скрываюсь, я сохранил все торговые должности за теми, кто их занимал. А один ларек Меньшиковых передал в руки местных. Еще немного поболтав с народом, я вернулся в ратушу. Там, уже почти прозрачный, парил посреди зала мисс Синлари. Ему ни в коем случае нельзя было оставаться здесь до полного восхода солнца, такова природа существ с ночной половины эссены. Но и уйти, не получив моего приказа, он не мог, не пускал круг призыва. Вокруг него толпились трое моих спутников, с интересом расспрашивая о всяком. Тела людей Меньшикова аккуратно сложили у стены. После того, как мисс Синлари вытянула из них нужное количество крови, раны на запястьях людей бесследно исчезли, и теперь им ничего не угрожало, разве что сильный дискомфорт, когда очнутся. «Ну что, Аштар, ты доволен моей работой?» — спросил маг, едва я вошел в ратушу. «Более чем», — кивнул я, — «ты выполнил свое предназначение, и ты свободен, я заявляю это перед тобой и Вселенной. Но, если не трудно, не ответишь на один мой вопрос перед уходом? Ну давай, спрашивай». Покачнулся в воздухе довольный мужчина. «Отвечу, если сумею. Как скоро нам ждать начала открытой войны?» Мои соратники застыли, скрестив взгляды на парящей под потолком фигуре. Думаю, их это тоже очень интересовало, как и все человечество. Мисс Синлари грустно усмехнулся, качнув густой черной бородой. «Нет, Аштар, ответ на этот вопрос будет изменой моему миру, такой, за которую нет прощения. Если я скажу, зажигающий звезды узнает об этом. Выходит, тебе известен ответ, но говорить ты не станешь?» «Известен, не стану. Скажу лишь, что время у вас пока есть. Мало, но есть. Никто не нападет с сегодня на завтра. Но, когда атака начнется, она будет куда стремительнее и синхронней, чем в твое время, Аштар. Не набег, но вторжение. Я верю в людей, вы когда-нибудь вновь вырветесь из-под гнета. Но я бы на твоем месте даже не надеялся отбить атаку». Я взмахнул в воздухе черным клинком, до сих пор остававшимся при мне. «Ты не на моем месте, колдун, а вот я на своем. Похоже, мои знания и умения очень пригодятся людям». Ничего не ответив, мисс Синлари лишь помахал нам на прощание всеми руками, а затем резко свернулся обратно в серый шар и с тихим хлопком исчез из нашего мира. А начерченный на полу круг из крови и сажи на мгновение вспыхнул, а затем тоже бесследно исчез. «Ну что, барон?» — обратился я к откинувшему капюшон настоящему Лихачеву. «Свою работу тут я сделал. теперь начинается твоя. Именно ты будешь ведать баронскими делами, управлять поместьем, когда мы его отстроим, и поселением. Думаю, я понимаю в этом меньше, чем ты. А каждый должен быть на своем месте». Барон нерешительно сделал шаг вперед, а затем отвесил мне легкий поклон. «Я услышал твои слова, Аштар», — произнес он непривычное для русского человека имя. «Я согласен. Всю сознательную жизнь я желал избавиться от удавки Меньшиковых на своем горле, от изменника Афанасия. Желал просто вести свои дела, стать достойным дворянином и хорошим землевладельцем. Теперь, пусть и после смерти, у меня есть шанс исполнить желание. Я благодарен тебе, кто бы ты ни был. За наше недолгое знакомство ты уже несколько раз сотворил немыслимое, сделал то, что всегда считалось невозможным. Ты болтался иномирной тварью, как со старым другом. Но пока я вижу, что ты на нашей стороне, на стороне людей. И, пока это так, я готов идти за тобой и творить твою волю». К Лихачеву неслышно подошел Виктор, хлопнул его по плечу и заговорил. «Ох, парень, боюсь, простым мирным бароном тебе быть не суждено, а мне не суждено стать безутешным вдовцом, доживающим свое на дворянскую пенсию. Маше, если она решит остаться с нами, уже не быть примерной женой какому-нибудь благородному мешку с деньгами, а той деревенской молодежи, рыбаками и пахарями. Как я понимаю, скоро весь мир изменится, а еще скорее изменится наша жизнь, с таким-то главой рода». Я улыбнулся. Мария тоже подошла поближе, решительно кивнув при словах Виктора о ней. Развеяв клинок пустоты одним движением руки, я со всей серьезностью посмотрел в глаза всем своим соратникам по очереди. «Пока нас немного, совсем мало, но крепости берутся не количеством, а качеством бойцов. Так и есть. Нам не суждено прожить спокойную, мирную жизнь, встретить почетную старость и тихо умереть в окружении внуков. Увы, никому в этом мире это больше не суждено. Я знаю, что вы не трусы и готовы ко всему. Но, как ваш соратник, я должен спросить вас, готовы ли вы идти за мной до конца, готовы ли вы вместе со мной отстоять право человечества на жизнь или предпочтете попробовать как-нибудь устроить свое тихое счастье в грядущем хаосе? В полуразрушенной сельской ратуше повисла тишина. Да уж, отличное место для начинания грандиозных планов и приношения громких клятв. Но уж какое есть. Помнится, мы с Хелине дали друг другу обет верности до гроба в каком-то подвале, скрываясь от рыскавших всюду тварей. Жаль, спустя почти столетие, она решила, что одного гроба для нарушения клятвы вполне достаточно. «Моего». Первым тишину нарушил Виктор. «Да что уж там, глава. Старые порядки лишили меня всего, даже свободы воли. А ты вернул мне разум, вернул надежду на лучшее в жизни. В конце концов, я ведь теперь Виктор фон Лем Лихачев, а не хрен собачий. Мне иной дороги нет». Сделав шаг вперед, он протянул мне ладонь для рукопожатия. Я кивнул и с силой сжал его руку. Такой ритуал мне нравится больше, чем разномастные поклоны и книксыны. Следующим шаг вперед сделал настоящий Дмитрий Лихачев. Он открыл рот, но я перебил его, вспомнив одну важную вещь. «Постой, барон, если ты опасаешься за свое будущее в мире живых, скажу сразу, я исполню свое обещание и сделаю твое тело самоподдерживающимся в любом случае. Я не собираюсь ставить тебя в зависимость от своих чар. Теперь, с учетом этих знаний, говори, что хотел сказать». Мертвый барон лишь устало махнул рукой. «Я и без твоих слов об этом догадывался. Ты производишь впечатление приличного человека, Аштар. Точнее, все-таки Дмитрий. Ведь именно ты сейчас официальный барон Лихачев. Так и должно быть. А я с тобой, конечно. Это было решено еще тогда, на балу, когда я не сумел сделать ничего, а ты спас множество людей, закрыв портал изнутри. А потом, когда ты вернул меня к жизни, на что я не смел и надеяться, блуждая в серой пыли царства мертвых, я убедился в верности решения. Я с тобой, командир». Мы пожали руки. Уже изрядно освоившийся в новом теле, барон сжал мою ладонь поистине мертвецкой хваткой. Но я выдержал, улыбнувшись ему в лицо. Дольше всех размышляла Мария. Я не стал ее торопить, не обдумывая все варианты при выборе жизненного пути. Только идиот или человек, имевший время их обдумать, как тот же Лихачев или Виктор. Бывшая графиня же присоединилась к нам лишь несколько часов назад, но затем и она гордо вскинула лоб, отбросив прядь золотистых волос с лица, и сделала шаг вперед. Я протянул руку и ей. А разве девушкам принято жать руку? Смутилась она. В общем, это, я тоже хочу быть с вами, только в рот меня не надо, а то мы станем как бы родственниками. Последнюю фразу Мария произнесла уже совсем тихо, щеки ее покраснели. Ну, иного и не стоило ждать от юной девушки, которую всю жизнь растили взаперти. Я подошел еще на шаг, возьмите мою ладонь, леди. Я приветствую вас не как женщину, но как равную, как соратницу в делах и на войне. А что до вас как женщины? Это отдельный вопрос, который пока к делу не относится. Лицо бывшей графини вспыхнуло, ее бледная кожа обрела розоватый оттенок. Но, к ее чести, она тут же взяла себя в руки, протянув мне ладонь. Ее я взял уже аккуратно, без мальчишеского мерения силой, а затем, оглядев всех троих, коротко сказал: «Отлично, а теперь возвращаемся в поместье, вздремнем немного, а затем у нас полно работы». Увы, разобраться с ядром воздуха за ночь мы не успели, так что следующей ночью я покажу вам еще кое-что необычное, то, что станет основой для нашей будущей фабрики артефактов. Ну, и уборку надо закончить. Уборку мы заканчивали уже вечером. После такого длинного и насыщенного дня все сразу отрубились и спали мертвым сном. Благо, Прохор успел выспаться, пока мы разбирались в деревне, и не терял бдительности. Впрочем, день прошел без эксцессов, позволив нам всем как следует выспаться. «Я так понимаю, просто ждать нового прорыва тварей мы не будем?» – спросил Виктор, жуя ужин, принесенный им же для всех нас из деревни. Вообще-то он летал проверить, забрал ли Меньшиков своих людей, но и поесть захватил. Людей граф забрал всех, даже не став никому предъявлять за их болезненный вид. «Конечно нет», — ответил я. «Пикник мы устроили прямо во дворе, после очередного этапа уборки. Так что все сидели уставшие, но довольные собой. В том числе и я. Даже великим магам полезно иногда помахать метлой. Скоро с нами свяжутся кое-какие люди, с которыми мы дальше и будем работать. Такие люди, о которых просто так не рассказывают. Сами понимаете». Все понимающе кивнули. Российская империя, как я успел выяснить после самой первой встречи с Лопатиным, славится своими внутренними службами почти так же, как британская. Так что все, от мала до велика, прекрасно знают, о каких таких людях нельзя говорить просто так. Ну а пока, продолжил я, будем заниматься налаживанием хозяйства. Несколько простых учебных артефактов для деревенских я сумею сделать и сам, а потом, за пару месяцев, строители, которых пришлет граф, возведут нам новый особняк, а также полноценную артефактную кузницу в самой деревне. Когда ты говорил с отцом, я слышал о том, что он обещал прислать военных инженеров и специалистов по фортификации. А они-то тебе зачем? Вместо ответа я резко вскинул ладонь. Магия. Я почувствовал где-то неподалеку мощный всплеск энергии. Дмитрий, обратился я к Лихачеву, спрячься-ка пока в доме. Похоже, у нас гости. Барон молча поднялся и быстрым шагом ушел внутрь нашего полуразрушенного особняка. Виктор задумчиво глядел в небо. Даже я ощущаю поблизости что-то странное, хотя я всегда был плох в ауроведении. Но источник магии словно где-то в небе, я кивнул. Да, теперь я понял, что изначально странное чувство указывало вверх. Я поднял взор к небу, но глазами ничего там не увидел. День сегодня выдался такой же безоблачный, как вчера, а затем я как раз фокусировал взгляд, посмотрел словно сквозь то место, которое собирался разглядывать. Именно так мне проще всего было видеть вещи в астральном спектре, и я увидел нечто яркое, переливающееся всеми цветами радуги, пятно маны, нескольких десятков метров в диаметре, и это пятно приближалось к нашему поместью. Только вот теперь я ощущал еще один источник силы. Опустив взор к земле, я встал и шагнул в сторону руин, еще недавно бывших воротами поместья. «Кто здесь?» — повысил я голос. «Не стоит прятаться, если прибыли с добрыми намерениями». Из-за уцелевших кустов раздалось усталое кряхтение, очень знакомое. «Да уж, барон!» — раздался утомленный чуть хриплый голос со стороны бывших ворот. «Я-то думал, что приеду в уютное тихое поместье, где меня угостят крепким кофе с плюшками. А у вас тут руины какие-то, не потрудитесь объяснить?» Я сразу понял, кто решил наведаться ко мне с внезапным визитом. Этот вечно усталый голос трудно не узнать. И да, из кустов степенно и неторопливо вышел господин Лопатин. На этот раз он был облачен в серые брюки, серый же пиджак и легкую фетровую шляпу. Даниил Григорьевич поправил круглые очки на носу, почесал не очень-то роскошные усы и степенно прошествовал к нашей компании. «Впрочем, я рад, что вы не прозябаете тут в одиночестве, господин Лихачев. Ужинайте на свежем воздухе в компании юной графини. Я больше не графиня, господин, с вызовом глянула на Лопатина Мария, я покинула род Меньшиковых, и, раз уж вам известно, кем была я, потрудитесь представиться. Лопатин добродушно усмехнулся, отвесив всем присутствующим легкий поклон. Полагаю, мое имя не столь важно, юная госпожа, я лишь посыльный, прибывший к господину Лихачеву ровно с одной целью. Пригласить барона на личную аудиенцию к его императорскому величеству, самодержцу Российской империи, Михаилу Павловичу Романову. Я улыбнулся, глядя на расширяющиеся от удивления глаза соратников. Полагаю, даже они не ожидали, что прибытие нужных людей произойдет так скоро, и что они окажутся столь высокого полета. А во, усмехнулся Виктор, у нас, оказывается, уже и простых баронов в Кремль лично приглашают. Не ожидал этого и я. Ведь Лопатин обещал мне какое-то время на устройство дел, но, несмотря на удивление, я лишь спокойно спросил службиста. Полагаю, аудиенция с его величеством состоится прямо сейчас, несомненно, ваше благородие, довольно произнес Даниил Григорьевич, театрально взмахнув своей вездесущей тростью. И в этот миг прямо над поместьем, посреди абсолютно чистого синего неба, из ниоткуда возникло нечто. Огромный воздушный корабль, напоминающий равносторонний крест, вписанный в широкое кольцо, завис в небе над нашими головами. Серого цвета, весь состоящий из металла, он блестел на солнце черно-желто-белыми элементами, цветами флага империи. А в центре креста, на круглом днище мягко светился имперский герб, двуглавый орел. Воздух вокруг буквально клубился от концентрации маны. Я не увидел на корабле никакого оружия, но не сомневался, артефакт такой силы способен стирать в пыль армии. Теперь, когда скрывающие чары спали, я в полной мере ощутил, какая огромная мощь требуется, чтобы просто поднять в небо эту многотонную махину метров 30 в диаметре. «Приглашаю вас на борт, господин Лихачев», — театрально поклонился Лопатин, сняв шляпу. «Ну, снова здравствуй, благородное общество», — криво улыбнулся я в ответ. Глава 19. «Опасный союзник». Подниматься на корабль не потребовалось. Как только я дал согласие на аудиенцию, дворик усадьбы Лихачевых вмиг сменился серыми стальными стенами, а меня начало слегка мутить. Телепортация. Всегда плохо ее переносил. И Лопатин, судя по чуть позеленевшему лицу, тоже. И «Идемте, ваше благородие, его величество примет вас в тронном зале». А во, удивился я, следуя за службистом по довольно широкому коридору, залитому мягким желтым светом. Даже в полете соблюдены все правила встречи с высокой персоной, трон, надо же, сам я, помнится, принимал своих генералов и чародеев в простой солдатской палатке, ну, чуть более роскошной, чем у рядовых, конечно, но не на троне все-таки, на тронах вообще обычно неудобно сидеть. Тем временем, коридор закончился и вывел нас в большой круглый зал. Всю поверхность круглой стены здесь занимал один огромный кольцевой экран, показывавший изображение того, что находилось за бортом корабля. Из-за этого зал походил на большую беседку без стен. Льющийся с экрана свет отражался в натертом до блеска полу из мрамора, украшенного большим черным гербом. Куполообразный потолок уходил вверх на добрый десяток метров, покрытый причудливыми светящимися узорами, изображающими какие-то сюжеты из местной религиозной иконографии. Я в этом не разобрался и не собираюсь. А в центре зала, на трех блестящих золотом ступенях, возвышался императорский трон, на удивление минималистичный, простое кресло с прямой высокой спинкой и округлыми подлокотниками, правда, отлитое из чистого золота. Этот металл я легко отличу от фальшивки. Сиденья и подлокотники устилало толстое малиновое покрывало, спадающее вниз по ступеням. Еще бы, на золоте-то холодно сидеть, и твердо. «Приветствую вас, ваше императорское величество», — громко и четко произнес я, приложив руку к груди и делая полупоклон. «Барон Дмитрий Алексеевич Лихачев по вашему распоряжению для личной аудиенции прибыл. Я понятия не имел, как и что на самом деле нужно говорить. А, судя по лицу Лопатина, скривившемуся при моем поклоне, еще и неправильно приветствовал местного царя. Только вот мне не было до этого никакого дела. В конце концов, наказание за неправильное чествование царей давно отменили, судя по тому, что я успел узнать, а ритуальные игры благородные особ мне не интересны. К счастью, императору тоже было наплевать. «Здравствуйте, барон», — произнес он, вставая с трона, рад, что с вами все в порядке. Вот так просто, без глупого пафоса, которым так часто страдают монархи. Вообще, этот высокий мужчина в темно-зеленом военном мундире, под которым прекрасно видно телосложение атлета, коротко стриженный и гладко выбритый, с острым пронзительным взглядом, был совсем не похож на царей моего времени, и вообще, напоминал скорее воина, чем правителя. Это мне в нем сразу приглянулось. «А что, мне угрожало что-то, о чем я не знаю?» — спросил я, дождавшись, пока монарх подойдет поближе. Он прошел мимо меня и, позвав за собой, направился к окну. «Увы, Дмитрий Алексеевич, после вашего последнего разговора с Даниилом мои люди приняли меры, информацию о вас подчистили из сети, но иностранные агенты в державе вами уже заинтересовались. Здесь моя недоработка, доверил это дело третьим лицам. Зря». Я молча кивнул, рассматривая через экран темно-зеленый таежный пейзаж, раскинувшийся до горизонта. В отдалении тонкой лентой блестела Вишера. «Где-то там расположено мое селение. Я учту, ваше величество, и приму необходимые меры для самозащиты». Воспользовавшись удачным моментом, я расфокусировал зрение и посмотрел на императора в астральном спектре. Как и ожидалось, в мечту ауры я увидел абсолютно черное пятно, черную дыру, похожую на разрыв в пространстве, втягивающий в себя окружающую магию. Я ожидал, что информация о полном иммунитете монарха к магии окажется правдивой, но стоило убедиться самому. Сам император Михаил, впрочем, тоже был незаурядным чародеем. «Сканируйте ауру, барон», — обернулся он ко мне. «Разумное решение. Рекомендую делать так всегда, когда вам кажется, что перед вами я. Это стопроцентная гарантия от врага, принявшего мой облик. Спасибо, ваше величество. Я приму к сведению. Полагаю, вы прибыли сюда не только за беспокойство о моей безопасности». Михаил слегка улыбнулся, и изображение на части экрана сменилось на видео из моей деревни. На нем прямо из земли росла улица новых жилых домов. Проклятые телефоны и камеры. Ничего нельзя ни от кого спрятать. Это видео не очень популярно в сети, не переживайте, пояснил император, глядя на меня. Большинство вообще считает, что это просто монтаж. Оно и к лучшему. Но мы уже убедились, что в веренном вам селении возникли новые постройки. Причем всего за ночь. Мы понимаем, Дмитрий Алексеевич, что магия способна на многое, не только уничтожать. Но ничего подобного никогда не видели. А мы, уж поверьте, многое видим. Даже не сомневаюсь. Сдержанно ответил я. Я действительно сделал это при помощи колдовства. Однако, разве в нашей стране есть какие-то законы, обязывающие раскрывать секреты своей магии? Насколько мне известно, страна во многом держится на обратном, на том, что каждый род развивает и ревностно охраняет свои уникальные техники и способности. Конкуренция порождает открытие, не так ли? Конечно, это был вызов. Сказать императору, всероссийскому самодержцу, лично пригласившему тебя на встречу, что ты не собираешься делиться с ним информацией, такое можно трактовать только как вызов. Глаза Михаила Романова хищно сузились, но закон действительно был на моей стороне, а времена, когда самодержец мог попирать закон по первому желанию, остались в позапрошлом веке. «Вы правы», — тихо произнес монарх, — «я не могу выпытывать ваши секреты, даже я, но ваши способности, в сочетании с тем, о чем вы с господином Лопатиным общались вчера вечером, заставляет насторожиться. Я понимаю вас, ваше величество, однако, я готов повторить свои слова еще раз. Если вы желаете моей помощи, союза со мной, не стоит пытаться узнать, откуда мне известно то, что известно. Я могу поклясться чем угодно, что я стою на стороне человеческого рода и сам всегда был и остаюсь человеком. И вы, как маг, легко проверите мои слова на ложь. Но, если этого вам будет мало, мы не сработаемся, ваше величество». Михаил Павлович нахмурился, посмотрел мне прямо в глаза твердым, давящим взглядом. Скорее всего, под этим пронизывающим насквозь взором за годы его правления дрогнул не один подданный. Только вот я отводить глаза не собирался, и прямо смотрел в ответ. Тому, кто познал смерть, кто говорил с мертвыми, погибшими за миллионы лет до того, как первая обезьяна взяла в руки палку и камень, не пристало бояться земных владык. Похоже, Михаил тоже увидел в моих глазах что-то, что дало ему понять: я не отступлю от своего. Игра в гляделки продолжалась еще какое-то время, но затем монарх махнул рукой. «Я вас услышал, Дмитрий Алексеевич», — вздохнул он, — «и, вижу, вы человек неробкого десятка. Даниилу Григорьевичу вы говорили, что не испугаетесь никаких угроз и казней. Ваши глаза действительно полны решимости. Так что пока мы оставим эту тему. Но, надеюсь, однажды вы соизволите раскрыть мне свою тайну. Все может быть, вежливо ответил я. Увы, пока по свету бродит слишком много тех, кому не стоит слишком много знать. Вы сомневаетесь в конфиденциальности нашего разговора, барон, или в господине Лопатине? Я невесело усмехнулся. Как раз в Лопатине я особо не сомневаюсь. А вот в том, что нас никто не подслушает, или в том, что вы решите распорядиться этой информацией помимо моей воли, увы, уверенности нет. Лицо императора на долю секунды скривилось, но он мгновенно вернул маску спокойствия и сделанным безразличием спросил: «Ну-с, господин Лихачев, в таком случае извольте, поделитесь с нами чему-нибудь, что может быть полезным. Вы ведь обладаете какими-то особыми знаниями о появляющихся по всему миру существах». Тут я стал рассказывать уже весьма охотно. Скрывать базовые знания от правителя нет никакой нужды. Я рассказал о том, что с нашим миром помимо мира мертвых, привязанного к нашему, граничит еще как минимум 8 миров, каждый из которых является воплощением одного из аспектов в чистом виде. Нигили – измерение небытия, Эссена – бытия, Анагар – огненный мир, Ириад – водный, глубины, воплощающие в себе землю, измерение воздуха Ан, Ахигрис – мир жизни и Ургал – смерти. О том, что в каждом из них существуют свои разумные, а где-то их множество видов, свои общества, государства и правители, своя система магии и свои способы подчинять населяющих эти миры хтонических тварей, порождение хаотической магии стихии, о том, что в глубокой древности человечество уже сражалось с армией аспектов и, в войнах, длившихся веками, одолело их. Тут, впрочем, я не стал делиться лишними подробностями. Основной мой рассказ устремился в будущее. Армия, ваше величество, а точнее, множество армий, как только они соберут достаточно сил, как только сотворят достаточно мощные врата, как только договорятся меж собой и разберутся с внутренними врагами, их легионы хлынут на землю. И поверьте, живые люди им тут если и нужны, то для разведения. Разведения? Но зачем? Зачем им вообще все это? Не потому ведь, что они все такие уж злобные. Разумеется, нет, император. Просто люди, воплощающие в себе одновременно все аспекты, лучшая пища для них. Поглощая души разумных, они становятся сильнее, продлевают свои жизни, обретают новые формы. Да, они могут жрать и друг друга, чем и занимались долгое время. Но также, как нам могут дать колоссальную мощь их ядра, их сущности, ввиду своей стихийной чистоты, также им дают чудовищную мощь людские души, уже ввиду своей универсальности. Михаил медленно кивал. Лопатин, так и стоящий тут же, бегло записывал мои слова. Поначалу они оба относились ко мне с легким скепсисом. Но когда я сумел подробно описать все виды тварей, с которыми они уже успели столкнуться, когда я напомнил о своих знаниях про ядра, когда подробно описал несколько видов разрывов, хаотические, цепные, устойчивые, их скепсис стал угасать. А то, что касалось ожидаемого будущего, слушали уже молча, с явным интересом. Их сила, во внезапности и синхронности, государь, в том, что для них не существует расстояний. Удары будут наноситься повсюду, в любые места, кроме тех, что окажутся особо защищены от порталов. И, если не уследить, если дать тварям как следует закрепиться, место, где они окопаются, станет филиалом их мира на земле, и оттуда их уже не так-то просто выбить. Выходит, спросил Лопатин, если где-нибудь в бескрайних северных лесах, или на каком-нибудь островке за полярным кругом, откроется портал, а мы вовремя не отследим, это приведет к фактической потере этой территории. Я кивнул. Увы, господин Лопатин, это будет не набег, не жатва душ с последующим отступлением. Как раз сегодня ночью я точно узнал, готовится именно война. Раньше, очень давно, они действительно лишь устраивали набеги, позволяя в остальное время править своим вассалам из людей. Но для них это кончилось очень плохо. Теперь они научились на ошибках. Ну что ж, твердо произнес Михаил Павлович. Значит, мы будем готовиться к войне. Я не прошу вас сейчас описать и классифицировать различных тварей и их хозяев, даже если вы обладаете такими знаниями. Думаю, в этом будет мало пользы. Вам ведь уже известно о наших планах на особый военный корпус, барон. Я кивнул. Войска специально для противостояния иномерцам внутри страны, это абсолютно верное решение, ваше величество. Если правильно все организовать и, Вдобавок, создать плотную сеть слежения за территорией империи, попытки вторжения можно будет гасить в зародыше. И вы, полагаю, уже знаете, как все организовать наилучшим образом. Чуть улыбнулся Михаил Павлович. В его глазах я увидел искорки лукавства. Разумеется, понятия не имею. Всплеснул я руками. Я буквально ничего пока не смыслю в технических и техномагических силах империи. Мало понимаю реальную силу нашего дворянства и их магов. Ни минуты не занимался изучением устройства имперских дорог и логистики в целом. Я, несомненно, буду изучать эти вопросы в будущем. Но сейчас я трезво считаю себя превосходным бойцом и тактиком, и абсолютно бесполезным стратегом. Романов чуть помолчал, а затем медленно кивнул. В его взгляде читалось уважение. «Скажу честно, барон, я ожидал, что сейчас вы заявите, что у вас уже есть готовый план на все случаи жизни. Я начну вас расспрашивать о нем, и либо выясню, что вы обладаете секретной военной информацией, а значит вы шпион, либо выясню, что вы ничего не смыслите в том, о чем говорите, а значит безумец. Ха, ну нет, ваше величество, будь я шпионом, на такой глупости я бы точно не попался. Пробуйте что-нибудь похитрее». Теперь пришла моя очередь лукаво улыбаться. Лицо императора быстро посерьезнело. «Даже не сомневайтесь, попробуем. Уж устраивать проверки наших людей нам ничто не сможет запретить. А пока, вернемся к делу. Я верно понимаю, что никакой материальной помощи от империи вы не требуете». Я утвердительно кивнул. «Оказаться в прямом долгу перед сильными мира сего, глупее способа попасть в кабалу трудно придумать. Я добьюсь всего, чего пожелаю сам, ваше величество. Благодаря своим способностям и знаниям, как ваш подданный и воин, а не как проситель и паразит, я лишь прошу максимально сокрыть всю информацию о своей персоне. Но, даже если эта просьба не будет выполнена, не откажусь сражаться. Просто пользы от меня так будет в разы меньше. От кого же вы так прячетесь, барон? Поражаюсь вашей дотошности в этом вопросе. Есть от кого? Махнул я рукой. Не стоит думать, что в нашем мире один я такой умный и знающий. Или, например, что я знаю о противнике так много, а противник не знает обо мне ничего. Я так скажу, ваше величество. Главная ошибка, которую вы сейчас можете допустить, посчитать противника ордой тупых тварей. Это не так, у них налажена разведка. Судя по моей информации, отдельные их агенты уже наводнили наш мир и многое о нем узнали. Больше того, перед лицом внешней угрозы никогда нельзя забывать о соседних государствах. Империи всегда гораздо ударить ближнему в спину. Впрочем, не мне вас учить большой политике. Зря я начал об этих банальностях, ваше величество. Отнюдь, возразил император. Этим вы показали, что не хуже меня понимаете наше текущее положение. Моя контрразведка каждый день устраняет или депортирует очередную партию чьих-нибудь шпионов. И пока, увы, мы ловим только людей, но их хватает. И именно по этой причине мы решили не делать из особого корпуса тайну. Вот как, понимающе протянул я, не надеясь скрыть целое войско магов, вы решили похвастаться им перед всем миром. Именно, поднял вверх указательный палец монарх. Если наше войско не может быть тайным, пусть оно будет устрашающим и притягательным. Ведь если мы покажем миру нашу мощь в деле, не снизит ли это шанс нападения на нас неуемных соседей? Больше того, мы склонны считать, что это повысит доверие иностранных монархов к нам, а их маги захотят обменяться опытом. Я криво улыбнулся. Этот план мне нравился. В бытность царем я и сам не был склонен варварски завоевывать чужих и отбирать все силы у своих. Я и сам предпочитал действовать кошельком, демонстрацией величия и тем, что теперь назовут пропагандой. По всей Айкумене бродили мои славные воины, маги и жрецы. Хотя нет, жрецы меня от чего-то не любили. Но мои воины и маги прославляли мое имя и достоинство во всех уголках обитаемого мира. Именно с крушения этой системы пропаганды началось мое превращение в глазах людей в кровавого тирана. Увы, о том, кто именно отлавливает и убивает моих людей поодиночке, я узнал уже тогда, когда было поздно, за пару минут до гибели. Я услышал вас, император, и всецело одобряю вашу идею. Разумеется, в том случае, если мне будет дозволено сохранять анонимность. Да, мы с моей и с моими людьми уже подумали об этом и нашли решение. Вы ведь, барон, не стоит забывать об этом. В дворянской иерархии ниже вас стоят лишь беспоместные дворяне из захудалых родов. Их много, но они, скажем прямо, давно уже неотличимы от простолюдинов. И таким простым дворянам, да и простым людям тоже, нужны герои. И лучше всего, чтоб эти герои были анонимными», — улыбнулся Михаил. «Образ без личности, формы без содержания, тот, кем может себя представить любой рядовой маг», — подхватил я его слова. «Не человек, но символ. И вы хотите сделать меня таким символом? Только вот символом нельзя кого-то сделать искусственно. Люди легко чувствуют фальшь». Михаил покачал головой. «Но разве не вы говорили, что добьетесь всего сами, господин барон? Поднимитесь с низов, заняв подобающее вам место. Мы не собираемся ничего неисково делать. Это просто не нужно». Я вновь заглянул императору в глаза. Его взгляд заметно потеплел в ходе нашей беседы. Властелин всея Руси теперь смотрел не холодно и оценивающе, а скорее лукаво, словно спрашивая: «Справишься, парень?» И на этот вопрос я был готов дать лишь один ответ: «Можете не беспокоиться, ваше величество. До тех пор, пока вы и ваши люди готовы сражаться для защиты человечества, покуда среди знати не начнет зреть предательство и страх, я буду сражаться в первых рядах. И, сражаясь на передовой, я сам добуду себе место под солнцем, без чьей-либо помощи или поблажек». Михаил Романов удовлетворенно склонил голову. «В таком случае, готовьтесь. С учетом ваших предостережений, мы предельно ускорим оформление особого корпуса. Далеко ехать будет не нужно. Если твари начнут лезть по всей империи, значит и нам нужно рассредоточить войско повсюду. Но учтите, русское общество строго иерархично. Вам, как барону, действительно придется начинать с низов. Я понимаю. Полагаю, меня назначат рядовым в каком-то из множества отрядов? Нет, Дмитрий Алексеевич. Все-таки вы не настолько низко стоите. Не рядовым, а командиром звена. Группа из 5 человек, и вы сами можете набрать еще 4 в вашу пятерку. Но да, подчиняться вы будете вышестоящим командирам. Пока у нас в планах создавать отдельные роты по 100 человек, привязывая их к территориям. 20 пятерок звеньев под командованием барона или младшего графского наследника. 4 пятерки образуют отряд, мобильное соединение под командованием графа или младшего княжича. 1/100 же возглавляет княжич, князь или младший наследник великих князей. Великие же князья руководят стратегически и, при необходимости, поддерживают трудный участок обороны своей мощью. Великокняжеские роды обладают техниками, позволяющими каждому их приличному магу быть самодостаточной боевой единицей. Барон, это вполне разумно. Слишком много бойцов в одном месте ни к чему, слишком мало, недостаточно. Ваше предложение видится мне разумным. Так мы сумеем покрыть империю плотным слоем бойцов. С вашего позволения, позвольте спросить? Да, спрашивайте. Уже известно, кто предположительно будет командовать 1/100 на моей территории. Кто-то из князей Строгановых? Нет, тут же ответил император. Он явно ожидал подобного вопроса, что неудивительно. У Строгановых в активе огромные территории и очень мало свободных магов относительно многих других княжеских родов. Нет, над вами пока поставлен княжич другого рода, также имеющего земли на Урале. Княжич Василий Николаевич Шувалов. Я молча, не выдавая никаких чувств, глянул на императора. Захотелось сплюнуть. Глава 20. Искра пустоты. Российская империя. Где-то в небе над Пермской губернией. Штатные телепортеры уже почти час как отправили барона Лихачева обратно в руины его имения, а император все стоял и молча глядел в монитор. Перед ним проносилось бескрайнее море тайги и северное небо. Наконец, он прервал молчание. «Ты все проверила? Есть что-то подозрительное?» К монарху бесшумно приблизилась Елена Трубецкая. Здесь, на борту имперского флагмана, император позволял себе быть более фамильярным с подругой детства. Его душа намного старше 20-летнего тела, но это очевидно уже просто по его знаниям. Ничего большего сказать нельзя, установить хотя бы примерный возраст тоже не выйдет. Печально добавил Лопатин, мы никогда не имели дела с духами умерших, а маги, вопреки закону продлевавшие себе жизнь сменой тел, редко давались в наши руки живыми. Михаил Романов молча кивнул собственным мыслям. «Вы ведь уже прочли мой доклад о случившемся на земле Лихачевых, ваше величество?» – спросила Елена. «Да, будем что-то предпринимать по этому поводу?» Михаил отрицательно покачал головой. «Сейчас не до этого, Лена. Сопоставив слова этого человека с донесениями из Испании и Японии, я склонен доверять его прогнозам. Сейчас у нас нет времени и ресурсов баламутить дворянство. Наоборот, необходимо всячески его сплотить. Как дела с войсками на границах и в частях?» Обратилась княгиня Трубецкая к господину Лопатину. Тот ответил, что беспокоиться империи здесь ни о чем. Даже если соседи обезумеют настолько, что решат вторгнуться перед лицом общей угрозы, первый удар будет без труда отбит. Это радует, глянул на своего помощника император. Продолжайте курировать войско, и моего племянника не оставляйте без внимания. Мне решительно не нравится его шашни с чародеями из старого дома. Глаза Трубецкой гневно сузились. На прекрасное, но холодное лицо набежала тень. Старый дом давно пора разгромить. Это в Англии могут себе позволить иметь модные салоны для бездельничающих аристократов. Тамошняя королева владеет мыслями каждого ее подданного, а у нас за их закрытыми дверями может замышляться любое коварство, или выращивать военно-магическую элиту штучного производства, на что они и претендуют, Елена Сергеевна. Все эти Шуваловы, Потемкины, Мстиславские, кто там еще спонсирует старый дом, они не выказывают нелояльности, пока, и все-таки, позволил себе усмешку Лопатин, вы распихали их сынков и дочурок по окраинам страны, подальше от Москвы и Петрограда, не так ли, шутка ли, поставить Ваську Шувалова главным над этим, Лихачевым, если его можно так называть, к этому Лихачеву вообще нужно приставить наших агентов, штук 10, а лучше все 20, глаз с него не спускать, вскинула голову Трубецкая, он общался с вами как с равным, мой император, поучал вас и, хватит, отрезал Михаил, в зале мгновенно повисла тишина, Лена, я лично прилетел к нему. К нему, к барону, да, в рамках делового визита к другим людям, но ему об этом откуда знать, я вызвал его к себе, я сам попросил у него советов, попросил поделиться знаниями, и он должен быть благодарен за эту милость. Лопатин, стоявший чуть в стороне, скривился, ему не нравилась та фамильярность, с которой с господином России общается эта особа, да еще не позволяя никому другому приблизиться к императору без ее ведома, но он смолчал. «Сейчас не до того, успокойся, Лена», – твердо произнес император, – «сейчас не 18 век, когда дворяне гордились, что самодержец отхлестал их по морде, завещая детям не забывать об оказанной их папаше чести, те времена давно в прошлом, а этот человек, судя по всему, вообще не является нашим подданным, фактически». Трубецкая еще какое-то время продолжала наседать на монарха с предложениями о том, как бы получше следить за бароном, заткнуло ее лишь напоминание Михаила, что в ее любимых старых временах ей рта бы не дали открыть при мужчинах, а за такой напор бы как следует высекли, и не посмотрели бы на княжеский титул. «Лучше собирайся», — глянул Михаил на монитор, — «мы прибыли, невидимые и скрытые от иных способов обнаружения, корабль теперь летел над большим городом, Пермь, город в почти миллион человек». Промышленное сердце империи. Именно здесь была назначена на сегодня встреча с семействами, чьи наследники образуют сотни, которым предстоит быть ответственными за Пермскую и Екатеринградскую губернии. Здесь должны быть и Строгановы, но им екатеринградские активы оказались важнее пермских, так что их людей назначили туда. Корабль плавно подплыл к высокой круглой башне в 50 этажей. Здесь многие княжеские роды держали элитные бутики, деловые центры, дорогие ателье, а на самой крыше располагалась посадочная площадка для одного единственного магического судна в империи, которому было дозволено летать где вздумается. Добро пожаловать на Уральскую землю, ваше императорское величество, Российская империя, Пермская губерния, имение Лихачевых. После заката, вечером того же дня, ну что, готовы, усмехнулся я, выходя из бывшего особняка, солнце почти зашло. Двор освещался несколькими чудом уцелевшими светильниками, но в целом особняк окружала густая полутьма. «Готовы, готовы», – проворчал Виктор. Они с Прохором играли на земле в крестики-нолики и, похоже, немец начинал догадываться, что выиграть за нолики невозможно. «Глупая игра, зачем в нее вообще играть? Не знаю, ваше благородие», – улыбался в усы водила. «Вы попросили меня вас развлечь, я и развлекаю, как умею, ну и глупо развлекаешь». Когда там родня твоя прибудет, вроде, пока тут все улеглось, завтра, днем где-то, время ж нужно, машину найти, вещи собрать, аренду на съемном жилье разорвать, а старики мои вообще не поехали, раз уж с Меньшиковыми теперь мировая, ну и боги с ними, подошел я к ним, нам тут сейчас молодежь нужнее, нужно будет хозяйство поднимать, а сейчас я внесу в это дело свой неоценимый вклад, следом за мной вышел покойный Лихачев. Весь перемазанный в побелке, он тащил на плечах мотки рваных проводов. Чтобы их добыть, мы расковыряли весь особняк, его генератор все равно накрылся так, что починке проводка не подлежала. Ну, или Виктор не хотел ее чинить, а больше никто пока не умел. «Что тебе этими проводами, обматываться что ли?» – кряхтел барон, тягая за собой шуршащие катушки. «Вроде того», – отмахнулся я, – «сейчас сами все увидят». «Ну что, вытаскиваем?» – раздался из-за дома крик свежеиспеченной Ивановой. «Или лучше подкатить машину, подкатывать ух, лучше к прекрасным дамам, Мария Владиславовна», – крикнул в ответ Лихачев, показательно кряхтя от натуги. «На самом деле, конечно, для нежити вроде него эти провода весили не тяжелее какой-нибудь веточки, но полдня ковыряться в стене ему явно наскучило, и теперь он пытался вызвать у всех восхищение своей самоотверженностью. Его порывы остались без внимания. Я подошел к стоящему за домом джипу и телекинезом помог хрупкой девушке вытащить из кузова ядро воздуха. Двор тут же озарился голубоватым сиянием. «Мда», — потер я нос, — «Прохор, попроси там своих привезти еще новую обивку для машины. Не знаю, как это правильно называется, тут все-таки много чего оплавилось. Окей, ваше благородие, все устроим в лучшем виде». Когда я вернулся к остальным с молнией в клетке, висящей над головой, все уже было готово. Во двор вытащили старую летнюю ванну из дома прислуги, в которой, как выяснилось, Лихачев любил летом смотреть на звезды на заднем дворе. Клетку я опустил у изголовья ванной. «Значит так, сейчас берите все эти провода и максимально плотно набрасывайте их на клетку. Просто сверху, чтобы они угодили концами в ядро. В мое время для такого ритуала использовали медные нити. Нередко рабы не переживали подготовку, но у вас тут все намного безопасней. Вперед!» И я сам стал телекинезом разматывать клубки проводов, бросая их концы в клубящийся молниями шар. Остальные молча приступили. Похоже, им было интересно, что случится дальше. «Отлично!» – кивнул я, закончив с этим. «Теперь помогите вытащить из нашей импровизированной лаборатории бутылки». Помогать отправилась Мария, которая больше всех и ждала начала ритуала. В прошлую ночь я не успел удовлетворить ее любопытство, так что теперь она аж бежала за этими бутылками и замерла на пороге чулана, приспособленного мной под лабораторию, как громом пораженная. «Че, что здесь случилось?» – воскликнула она, слегка придя в себя. «Небольшой деревянный чулан, полностью очищенный мной от всяких швабр и веников, попросту сгнил. Болотного цвета доски размякли и разошлись. Пол провалился в нескольких местах. Одна из потолочных балок осыпалась трухой, а сам потолок спасало лишь то, что этаж над ним подчистую снесли нападавшие. Добротный крепкий стол, на котором раньше и стоял десяток пятилитровых бутылок, валялся грудой мерзко пахнущих обломков. Бутылки, впрочем, хоть и помутнели, но сохраняли целостность. «Пластик – великая вещь», – поднял я палец вверх. «Я много чего хорошего у вас тут увидел, но то, как мне облегчил работу пластик, это просто нечто. А что, он не разлагается в считанные часы, вообще толком не разлагается. Хватай бутылки и побежали, тебе с ними лучше долго не контактировать, а не то состаришься и умрешь». «Да шучу я». Мария, уже готовая выскочить из комнаты, молча вернулась назад. Я тем временем подхватил две емкости, до краев заполненные абсолютной чернотой. Матово-черная жижа, вообще ничего не отражающая и не пропускающая через себя. Монопустоты, обращенная в жидкую форму. Все время с моего триумфального возвращения от императора я потратил на то, чтобы стабилизировать ее хоть на пару часов. «Так, теперь всем разойтись», — скомандовал я, когда все емкости были доставлены к ванной, а затем просто стал выливать их содержимое в эту самую ванну, одну за другой. Трава вокруг сгнила почти мгновенно. Живое оно вообще очень плохо взаимодействует с небытием, почти как с чистой смертью. Все сделали еще по три шага назад, а я, закончив работу, развеял свой доспех пустоты. «Ой», — пискнула Мария, глядя на меня, оставшегося в одном нижнем белье. Я не стал слишком волновать юную леди и сразу же лег прямо в ванную. Тут уже в страхе воскликнули все. «Спокойно», — улыбнулся я, почти полностью скрывшись в черной жидкости. Кожу тут же начало одновременно жечь и холодить, по всему телу разлилась нестерпимая боль. Но я быстро вошел в резонанс со своим аспектом. Успела испариться только кожа и немного мышц. «Ничего, дело поправимое. А теперь», — поднял я полуистлевшую руку из воды, — «повелеваю этим проводам оказаться в ванной». Я рассмеялся. «Надо же, стал чародеем тысячелетия назад, колдовал больше сотни лет в прошлой жизни, и все равно подобные дешевые фокусы могут меня позабавить». Концы проводов, которые не ушли внутрь клетки, взвелись в воздух и устремились ко мне, подвластные телекинезу. Вот вроде простая вещь, азы общей магии, а какая полезная. А теперь, Виктор, обернулся я к немцу, раствори клетку. Просто прикажи ей исчезнуть. Ее реальность запитана на твой источник маны, так что все получится. Барон неуверенно кивнул, а затем металлическая клеть, окружавшая бушующую молнию, просто перестала существовать. И все ахнули в третий раз. Сияющий и оглушительно трещащий шар вмиг раздулся, стал метра три в диаметре, устремился ввысь, но не сумел оторваться от множества проводов. Вместо этого по ним прошел разряд такой мощности, что обшивка во многих местах просто лопнула, а металл у проводов засветился, разбрасывая искры. «Не уйдешь», – прошептал я, резко опуская все концы проводов в черную абсолютно непрозрачную жидкость. И по телу разлилась новая волна боли, куда сильнее предыдущей. Из последних сил размыкая челюсти, то и дело сплевывая вибрирующие и выпадающие зубы, я стал творить ритуал. День всегда сменяется ночью, без одного не бывать второму. Холод есть отсутствие жара. Кто не познал тепла, не замерзнет. Жизнь вдыхает в мертвую душу. Но все, кто живет, неизбежно погибнут. Твердое может развеяться ветром, но нечему дуть в пустоте, где нет тверди. Но я взываю к иным связям мира. Я знаю, что жизнь без тепла не бывает, и что остывает все после смерти, что жизнь невозможна без твердого тела, что ночью живет, то днем умирает, что ветры несут и тепло, и прохладу. Я знаю, что все являются всем, и что даже ничто неизбежно есть нечто. Желаю проникнуть я в сердце творения, из одного сделать два я желаю. Вот, сама суть воздуха предо мною, с ней стал един я плотью и кровью. Пусть же из сплава воздуха с плотью, полной небытия чистой силой, родится в мире новое нечто, соединит в себе два аспекта. Волей своей и законами мира приказываю ядру воздуха обратиться искрой пустоты. И с каждым словом этого невероятно длинного и запутанного ритуала, который еще и произносить пришлось на аккадском наречии для большей точности, в парящем надо мной клубке молнии что-то неуловимо менялось. Вот перестал колотить меня убивающий все живой разряд молний. Трехметровый сияющий шар перестал рваться и биться, застыв в воздухе. Вот стали замедлять бег составляющие его мани, из бушующего хаоса превратившись в медленно извивающиеся ленты. Стало слабеть и меркнуть сияние ядра, отрезк постепенно сменился высоким, свистящим гулом. И, наконец, когда я начал произносить последнюю треть заклинания, искры, бегущие по проводам ко мне, исчезли полностью. Вместо них по тонким черным линиям побежало кое-что другое. Жидкая пустота, обволакивающая мое тело, начала стремительно впитываться в меня, а затем, очистившись и приняв форму молнии, устремилась ввысь, покрыв провода черно-белыми вспышками. Увы, долго выдержать резина и металлу не могли. Один за другим связывающие нас линии обрывались, опадая сгнившей и ржавой трухой. Но много времени и не было нужно. Когда опал последний провод, на месте электрического шара, ядра воздуха, в воздухе абсолютно бесшумно висело что-то, напоминающее черное солнце. Пораженно воскликнул Лихачев. Прямо как в загробном мире. Да, именно такое сравнение и мне казалось самым удачным. Уменьшившийся до метра с небольшим плотный, идеально шарообразный, сгусток чистой, абсолютной черноты, дыра в мироздании, поглощавшая весь свет от уцелевших фонарей, но взамен залившая весь двор удивительным черным сиянием. А во, почесал Прохор в затылке. Надо же, вроде и тьма кругом, а вроде и все как днем видно, только будто через темные очки. Магия. И столько значительности было в произнесенном им последнем слове, что я понял, завтра его дети узнают о том, что он только что видел, во всех подробностях. Я улыбнулся почти беззубым ртом. «Не фыфашки файте меня, Фока!» Отмахнулся я окровавленной рукой от в панике подбежавшей Марии. «Фам фаштанов Люси Фылизу, луч фифа пить принесите, и фаесть!» Пил и ел я всю оставшуюся ночь. Понемногу, первым делом восстановив рот, желудок и разъеденный кишечник, несколько раз все-таки терял сознание от чудовищной боли, не отпускавшей еще несколько часов. Но затем ведь и нужные соратники меня приводили в чувство и продолжали кормить. «Дам, прошу отвернуться», – деликатно произнес я, готовясь наконец подняться из ванной. «Сейчас я предстану в весьма эротическом виде». Мария и не подумала отвернуться, лишь поджала губки и выговорила. «Ты вообще-то там себе все уже давно восстановил, а вода в ванной прозрачная». А затем все-таки отвернулась и быстрым шагом ушла к особняку. Да, после завершения ритуала, вода, лишенная эманации пустоты, стала просто водой, чистой как слеза младенца. Поднявшись, я тут же сотворил новый доспех пустоты. Нормальную одежду привезут днем дети Прохора, а пока так. А затем я взглянул на парящее на месте черное солнце, и хищная улыбка озарила мое лицо. Прекрасно, безупречная искра пустоты, господас, а можно теперь узнать, что это и зачем оно надо, а то у нас вся еда кончилась и ради чего, задумчиво протянул Виктор, копаясь на дне пустых кастрюль. Ты мыслишь о мелком, барон, весело ответил я, боль полностью отступила и настроение было прекрасным, а нужно мечтать о великом и идти к мечте, это первый шаг к ней. Простое ядро воздуха можно было бы использовать как источник электроэнергии с поистине чудовищным запасом. Этакая сверхмощная электростанция, умещающаяся в комнатке. Лихачев и немец синхронно присвистнули. Их глаза загорелись. А это, я так понимаю, еще лучше. Подался вперед наш покойник. Именно. Поднял я указательный палец. Именно. У нас здесь нет магов воздуха. А значит, управляться с этой штукой было бы ужасно трудно. Пришлось бы городить вокруг нее целую систему из этих, как их, которые силу тока меняют, трансформаторов, да, из них, ну или нанимать воздушника и зависеть от него, но теперь, другое дело, я не просто сменил аспект этого ядра, это было бы легко и почти бесполезно, столь сложный и опасный ритуал необходим был для того, чтобы соединить в этом ядре воздух и пустоту, и теперь оно, сохранив свои молниеносные свойства, мало того, что работает посредством аспекта небытия, а значит полностью подвластно мне, или тебе, Лихачев, так еще и может выступать как мощный источник сложной маны. Сложной маны, ага, уж тому, что для создания артефакта мало просто применить, скажем, чар огня, вас ведь учит. Учит же, само собой, в театральной обиде всплеснул руками Виктор. Уж не совсем мы дикари, знаешь ли, знаем, какая толпа чародеев нужна, чтоб корабль в небо поднять. Или магический доспех сотворить. Ну вот, улыбнулся я, указывая рукой на сияющий шар. А эта штуковина может сразу выдавать нам смешанную двухаспектную ману. Да, аспекты у нас вышли слабосочетаемые. К примеру, огонь и земля, обычно используемые для зачаровывания холодного оружия, сочетаются несравненно лучше. Но для одного вида изделий наши воздух и пустота подойдут идеально. А во, вернулась, наконец, Мария, услышавшая большую часть беседы. И для какого же? В ее голубых глазах уже искрилось знание ответа. Всеми силами она сдерживала улыбку, но не могла сдержать. Еще бы она не знала, ни в подворотне детство и юность провела. Не стал я томить и остальных соратников. Для полетных, господа, для всевозможных изделий, призванных преодолеть притяжение Земли. Кажется, кто-то из вас спрашивал, зачем мне специалисты по крепостям. Так вот, глава 21, выпускной турнир. Следующие несколько дней никто наше скромное имение не тревожил. После того, как я рассказал своим соратникам о том, что летающие по небу корабли крепости можно строить без вовлечения десятков магов, поднимая их в воздух при помощи таких вот искр пустоты, они стали работать с удвоенным усердием. А вскоре, буквально через день, на землю Лихачевых начали прибывать первые бригады рабочих. Трудился, не покладая рук, и я. Будущее может стать таким, каким мы хотим его видеть, лишь тогда, когда у нас есть четкий план. И я такой план составлял, на ходу вовлекая в дело все новые и новые руки. Так, главное помните, здесь нужно все не восстановить, а перестроить. Окинул я взглядом территорию разрушенного особняка, давая рабочим последние указания. Выкорчевывайте все под корень, вырубайте остатки сада. Расчетный план я сделал, кроме нового особняка и дома для прислуги здесь не должно остаться вообще ничего, ни кустика. Меньшиков честно исполнил свои обязанности и выслал именно тех работников, которые требовались прежде всего. Сейчас несколько бригад рабочих, специализирующихся на расчистке территории под застройку, принялись сравнивать все наши имения с землей.